Хорошо, я больше не имею никакого отношения к устройству личной жизни наследника своего вассала мистера Логана Ричарда Крэбба, и вашему наследнику следует извиниться перед моей дочерью. Длинная пауза. Несомненно, все же выдавил из себя Люциус. Благодарю вас, лорд Малфой, за понимание, кивнул Дэвис. Мужчины, придерживая на лицах положенное при встрече равных вежливое выражение лица, коротко поклонились друг другу и разошлись в противоположных направлениях. Малфой, внутренне стирая от злобы зубы, спокойно и степенно дошел до министерских каминов, переместился по каминной сети к себе в Мэннер и только тут дал волю обуявшему его бешенству. Спустя 20 минут, глядя на абсолютно разгромленный салон, он убрал палочку в трость-ножны и позвал домовика. «Десте здесь, лорд Малфой, хозяин, сэр, десте, все прибрать, да, хозяин». Малфой же отправился в свой любимый кабинет, рухнул в кресло перед камином, разжег его палочкой, налил половину бокала огневиски и стал задумчиво смотреть сквозь него на огонь, чуть пригубил, и в радостно вспыхнувшее от подношения пламя с презрительной гримасой выплеснул большую часть дорогого напитка. «Что-то я стал в последнее время слишком много пить», бокал полетел вслед за своим содержимым. «Нет, Дэвисы будут не одними из, а абсолютно первыми. Я лично пущу ему аваду в лоб, но это потом, а сейчас», подумал Люциус, и, повинуясь взмаху его волшебной палочки, с полки к нему в руки прилетел красный конверт. «Драко Малфой, я очень, тобой, недоволен. Я, как тебе говорил, себя вести, выглядеть побитым и внушать непрерывное желание пожалеть себя. Как же ты посмел?» Глава 2. Урок зате в стиле мародеров. Тем временем минуты безудержно летели вперед, складываясь в дни и недели. На исходе первой декады сентября пришла пора первого в нынешнем учебном году урока зате. Да, того самого, с Бобгартом. Нас, как обычно, разделили на две группы. Первыми урок прошли слизеринцы с гриффиндорцами, после них настал черед нас с рейвенклавцами. В связи с тем, что явление распространения слухов не может рассматриваться в разделах релятивистской и классической механики, то есть скорость распространения слухов больше, чем скорость света в вакууме, перед этим уроком и вороны, и барсуки заметно мандражировали. Зайдя в кабинет, я без удивления обнаружил там большой черный шкаф. Как и в каноне, нам начали читать лекцию о том, что такое Бобгард, чем он опасен и как ему противостоять. Интересно, Люпин реально не понимает, что делает, или просто он такой мародер, думал я, краем уха слушая объясняющего свой предмет профессора Зати. Ему, блин, сейчас 33 года, а он над детишками подшучивает. Да еще настолько злобно, что подвешенный за ноги вверх тормашками Снейп, тогда еще совсем не профессор, а просто рядовой слизеринец, может считать, что легко отделался. Мои страхи – самое страшное оружие в руках моего врага. Страхи говорят о нас слишком много. Страхи позволяют нами манипулировать. Страхи постыдны и неприятны. Если, к примеру, кто-нибудь боится, как все узнают, что он до сих пор в кроватку делает, и на глазах у всех появится испачканная мокрая постель, во что тогда Бобгарта превращать, и как потом жить в коллективе? Нет, терапевтическая составляющая обязательно должна быть, свои страхи не следует холить и лелеять, с ними нужно бороться, степень их влияния на себя можно и нужно понижать, но только делается это обычно либо в кабинете у психоаналитика, западный метод, либо, как у нас, среди лучших и самых преданных друзей, за столом после не первой совместно выпитой бутылки, что-то вроде этого. «Слушай, Петька, я и к это самое, пауков боюсь, очень, ик, ха-ха-ха. Да забей, давай еще по одной за это, и все, страх уже не такой уж страшный, и тайна не тайна, и друзья все забыли, когда проспались, никакого обливейта не надо, а здесь, перед лицом своих врагов, одноклассников и одноклассниц, перед потенциальными женихами и невестами, и совершенно без помощи от преподавателя, насколько я помню из канона, только Поттеру, испугавшемуся дементора, Люпин сразу же пришел на помощь, остальные же дети тряслись и чуть ли не на пол кучки клали, но никакого снисхождения не получили, ни мальчики, ни девочки. И вот после всего этого, не гондон ли Люпин, все же мародер однажды, это мародер навсегда, и никто меня в этом не переубедит. Несмотря на то, что поступок профессора Зати был омерзительным с точки зрения этики, совесть не помешала мне внимательно присмотреться к тому, чего боятся остальные. Люпин, в отличие от канона, не позволил детям самим построиться в очередь, а вызывал к шкафу учеников пофамильно, согласно своему странно составленному списку. Именно поэтому я оказался практически в конце очереди и сумел собрать достаточный объем разведданных. Большинство детей боялось всякой ерунды, однако были уже и взрослые страхи. Моя бессменная напарница по зельеварению Лили Мун, как оказалось, боялась умереть в родах вместе с ребенком. Никакой редикулус тут не помог и помочь не мог, потому что она от ужаса просто тут же на месте мгновенно упала в обморок. Равнодушный Люпин загнал Бобгарта обратно в шкаф, Рейнер Витом привел девочку в сознание и радостно сообщил, что поставил ей за урок тролля. Сразу видно, мужик. Сьюзен Боунс боялась, что ее тетя погибнет и молоденькая наследница таким образом останется последней в роду. Труп искалеченной тетки тоже ни во что не превратился. Сьюз просто развернулась и убежала в угол кабинета, где ее, плачущую навзрыд, потом еще долго утешали другие девочки. Люпин пожал плечами и занес в ведомость очередного тролля. Глядя на то, как утирает слезы очень миленькая одноклассница, мне хотелось сделать Люпину что-нибудь плохое. Например, отправить анонимно в подарочном издании декреты о правах и обязанностях оборотней. Или заказать и точно так же анонимно отправить магловский набор охотника на оборотней. Винсент Крэп. За размышлениями я не заметил, как подошла моя очередь. Я вышел вперед и подошел к шкафу. Вот дверь медленно открылась и оттуда вышел. Локхарт. Злая улыбка, палочка на изготовку, жест. И губы, шепчущие вербальную часть заклинания обливеет. Страх. Не страх, ужас. Ужас. Дикий ужас сковал мое нутро. Не знаю, как остальные дети, но я реально мог сейчас обоссаться от страха. И это, блядь, не опасное существо. Да встретишь такого, сдохнешь на месте. Ну же, Винсент, подбодрил меня учитель. Я с надеждой перевел взгляд на него, но помощи ожидать было глупо. Хотя у Люпина на лице вроде бы была спокойно доброжелательная маска, краешки его губ так и норовили разъехаться в гнусной ухмылочке. Он откровенно тащился от того, что происходит с детьми. Сука, ну же, покажи, какой ты храбрец против настоящего противника, а не ребенка. Ридикулус, мистер Крэп, ридикулус. Ах, вот откуда растут ноги. Я перевел взгляд с преподавателя обратно на призрака. Ужас ударил в меня с новой, кажется, еще большей силой. Локхард сделал шажок вперед ко мне, опять поднял руку с волшебной палочкой. И вот тут все на себя взяли рефлексы. Отработанным до полного автоматизма жестом я вскинул палочку и прокричал: «Верби Расангвинум». Видимо, от накала сильных эмоций плеть крови в этот раз оказалась невероятно мощной. Три кровяные нити мгновенно разрезали, рассекли фальшивого Локхарта и его домик-шкаф на 6 частей. Спустя пару секунд куски Бобгарта без следа растворились в воздухе, а шкаф с грохотом осыпался крупными обломками на пол зала. «Противототалум!» — выкрикнул мощное щитовое заклинание Люпин. Заклинание, что характерно, от такого страшного меня защищало только его, а не детей, за которых он как бы был в ответе. Впрочем, он правильно угадал, кого я буду атаковать в первую очередь. Повинуясь моим желаниям, нити рванули в сторону Люпина, но лишь бессильными брызгами моей крови разлетелись по всему кабинету. Но и щит вокруг удивленного профессора исчез. От предельного напряжения сил я пошатнулся и отменил заклинание. В этот раз большая часть крови осталась на полу и кусках шкафа, что говорило о грязном исполнении заклинания, но мне сейчас было абсолютно не до перфекционизма. Тяжело дыша, я снова поднял палочку и, опять же на вбитом комаром рефлексе, прохрипел: «Адолерит карнемиа». Остатки шкафа, на которые попала моя кровь, занялись слабым пламенем. Кабинет затем погрузился в глубокую тишину. Все смотрели на меня, шатающегося от магического и физического истощения, и на нацелившего палочку на ученика профессора Зати. «Сту», — начал было говорить он, но я сместился вправо и заорал: «Верби Расангвинум», и вновь из моей палочки вылетела кровавая плеть, на этот раз однохвостая. С безошибочно читаемыми намерениями она нацелилась на Люпина. «Противототалум». Опять скрылся за щитом профессор Зати. Молчаливое противостояние длилось целую вечность, секунд 10. Наконец Люпин не хуже с ней попрошипел: «Убери палочку, Крэп». Я, понимая, что делать нечего, отменил заклинание. На сей раз я сделал все аккуратно, так что ни единой капельки моей крови не пропало. Люпин тоже снял свой щит и подошел ко мне. «Сдайте палочку», — начал он, немного успокоившись, но я его перебил. «Хрен тебе, а не палочка», и опять принял боевую стойку. «Хорошо», — внимательно посмотрев на меня, сказал профессор. «Видимо, мою мысль попробуешь забрать, убью, и плевать, что будет дальше». Он смог прочитать в моих глазах не хуже опытного легилимента. «Мы сейчас же идем к директору. Все остальные свободны. Занятие на сегодня окончено. Итак, вот перекинем имеющуюся ситуацию на нормальную жизнь. Школа, пансион на природе где-нибудь недалеко от небольшого поселка городского типа. В школе учатся серьезные мажоры уровня сына председателя Госдумы и немного простых детишек. А дальше только успевая считать, то препод двинется умом и чуть не прибьет ученика, запустив в школу дикого тигра, то выползший из канализации дикий крокодил-людоед хорошо пожует несколько детских ручек и ножек. Потом в школу проникает матерый убийца-рецидивист, сбежавший из зоны строжайшего режима, а его сообщником оказывается нанятый директором учитель-спидозник. По ходу дела случайно получает серьезную травму единственный сын председателя комиссии федерального уровня. На следующий год, несмотря на все упоротые педсоставом косяки, в школу приезжают по обмену две иностранные детские делегации на спортивный турнир мирового уровня, который, кстати, с самого начала идет с подлостью со стороны хозяев, выставляющих на соревнования не одного участника, а двух. В соответствии с традицией, все это оканчивается большим скандалом и несовместимой с жизнью травмой одного из спортсменов, а второго тупо похищают и пытаются пустить на органы замаскированные сделанной пластической операцией террористы государственного масштаба. Когда прозревшие правительства и надзорные органы посылают в школу наблюдателя с соответствующими полномочиями, дирекция школы – это самое надзорное лицо, образно говоря, обкладывает хуями при полной неофициальной поддержке остального преподавательского состава. Более того, не прошедшего аттестацию сотрудника даже не собираются убирать из школы. И так далее до самого конца директора. А вот теперь вопрос. Как скоро, в реальной жизни, весь педсовет во главе с директором, наделавший такой лажи, найдут в ближайшем лесу? Правильный ответ – никогда не найдут, исчезли, и все тут, но, увы, здесь это не так, в этой жизни реальность – то, что известно из канона, а раз реальность – именно это, значит, я чего-то не знаю, скорее всего, я, как и многие другие, исключая разве что членов Ордена Феникса, сильно недооцениваю Альбуса Дамблдора. Если продолжать играть в аналогии, то кем должен быть директор такой школы, чтобы ему все спустили с рук? Правильно. Почти президентом или наследником императора. Впрочем, оценивая звания и должности Дамблдора, нужно признать, что он такой и есть. Так что Дамблдор сам кого хочешь закопает. К чему все эти размышления? А к тому, что сейчас меня, как особо буйного и склонного к насилию гопника, Люпин и МакГонагал увели под конвоем на разбор полетов к этому самому крутому директору. Особая хохма в том, что... Пока профессор Зати вызывал по камину из своего кабинета декана Гриффиндора, кстати, почему факультета Гриффиндора, а не моего, я был совершенно спокойно предоставлен самому себе. Люпин даже дверь заклинанием не запер, беги не хочу, угу, я и не хочу, некуда бежать. Там вокруг школы бродит очень голодные дементоры, которым все равно, кого сосать, просачивающегося внутрь Блэка или выбегающего изнутри школьника, жевательные тянучки, произнес пароль Люпин, обращаясь к перекрывающей вход в кабинет директора Гаргулье. Эскалатор быстро довез нас троих до кабинета, где все было абсолютно как и раньше. Сидел на жердочке Феникс, крутилась, вертелась и щелкала всяческая магическая, и не удивлюсь, если и магдловская, поебень. Директор ради разнообразия находился на месте, коротал время за чашкой чая со своими любимыми лимонными дольками и какой-то книгой. Хм, это идея. А могу я библиотеке выручай комнаты заказать те книги, которые читает директор? А секретные документы? Ао, это просто божественная идея. Тем временем он оторвался от своего предобеденного отдыха и вопросительно поглядел на профессоров. Так я и поверил, что, вызвав МакГонагалл, Люпин не предупредил директора. Но, похоже, актеры собирались отыграть представление с максимальной серьезностью, несмотря на то, что зритель был всего один и настроен максимально скептично. «Минерва, Римус, что случилось?» – спросил Дамблдор, и Римуса Примуса прорвало. Хотя, положа руку на сердце, причины злиться на меня у него были вполне закономерные. Не каждый день учителя на уроке пытается порезать на куски его же ученик. Речь Люпина лилась как песня. Чувствовалось, что отпираться он за школьные годы научился отлично. Недаром в компании мародеров именно Люпин был мозгом. В его интерпретации я нагло сорвал урок, поломал инвентарь и чуть ли не напал, да что там чуть ли, прямо напал на преподавателя. Внимательно, не перебивая, Выслушав профессора Зати, директор повернул голову в мою сторону. «Мистер Крэп», укоризненно взглянул он на меня поверх своих очков-половинок. «Как же так, сорвать урок, напасть на профессора? Неужели я был неправ, дав вам второй шанс после предыдущего нападения? Ага, это теперь так называется, накинуть чудовищное по числу и объемам работы количество нарядов отработок, по сути дела, за обычную драку, которая, если чисто по букве закона, произошла без магии и поэтому вообще не была наказуема по кодексу Хогвартса. И еще отмечу, как тонко сказано, не первого, а предыдущего. Типа, их было очень много, а меня все прощали и прощали. Вот гад. Так, на время станем Поттером, то есть притворимся грибом. Конечно, ситуация, когда тебя держат в темноте и кормят говном, не каждому понравится, но иногда без этого просто никак не обойтись. Я очень испугался Бобгарта, директор. Постараться говорить правду. У директора ой какой преподавательский опыт. Он вранье и без всякой легилименции вычислит на раз. И рефлекторно применил это заклинание. Оно из раздела магии, в которой у меня родовые дары. Это же не запрещено. Да, родовая магия является нерекомендованной, наказуемой в школе, пусть и против правил, но вполне законно для использования мною согласно решениям Визингамота. А потом я почувствовал опасность, исходящую от профессора, и не удержал контроль над плетью. Ясно. Что же, Минерва, Римус, вы можете идти, а то перемена окончится, и дети, оставленные без пригляда на уроке, придумают одному Мерлину известно что. Я сам объясню мальчику, где он не прав. МакГонагалл и Люпин дисциплинированно вышли, оставив меня с Дамблдором один на один. А как же мой декан? Она должна присутствовать на разборе. Я не думаю, что следует по пустякам отвлекать мадам Спраут. Это мое право согласно кодексу Хогвартса. Это спорный вопрос. А спорные вопросы в школе решаются судом последней инстанции в лице директора Хогвартса, усмехнулся Дамблдор, глядя на меня в упор. Это не понравится совету попечителей. Если они об этом узнают, то да. Впрочем, в последнее время они мало интересуются тем, что я называю им неинтересным, особенно после отстранения лорда Малфоя. Я потянулся к своей палочке, но она, повинуясь невербальному и бесполочковому экспеллиармусу директора, оказалась у Дамблдора в руках. Хаем, какая интересная палочка, где ты ее раздобыл? Впрочем, это не к спеху. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, профессор трансфигурации, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первого класса, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, сильнейший волшебник своего времени пристально посмотрел на меня, и в его взгляде не было ни капли теплоты. Готов ли ты к серьезному разговору, Винсент Лагонкрэп, интерлюдия 2. Вошедший как-то вечером в дорогой московский ресторан немолодой мужчина выглядел среди помпезной, но слегка олиповатой роскоши внутреннего убранства весьма и весьма органично. Добротный иностранный, хотя и слегка старомодный костюм, часы на цепочке, перстни и запонки из чистого золота, дорогой французский парфюм. Теплая ранняя осень позволяла обойтись без верхней одежды, но можно быть уверенным, что пальто или плащ у посетителя тоже где-то были, и качество их соответствовало остальным внешним атрибутам успешного человека с тонким изысканным вкусом. Привычно отмахнувшись от подбежавшего полового, посетитель отправился к отдельно стоящему столику, за которым восседал ставший уже привычным в последние годы персонаж. Узкий лоб и предельно короткая стрижка, мятые уши, накачанная шея, в диаметре имеющая все шансы поспорить с головой, толстая золотая цепь, малиновый пиджак, массивные золотые кольца, благодаря своим размерам и мастерству изготовившего их ювелира скорее напоминающие кастет, короче говоря, типичный новый русский или успешный бандит, хотя тут более уместно употребить не или, а и. По счастью, заклинание Марокко отработано уже тысячелетия назад, легкое в исполнении смесь иллюзии и смущения разума, и вот вместо колдунов простецы и обыватели видят тех, к кому сами стараются не присматриваться, тех, кого сами боятся, или тех, кто им неприятен. Когда-то это были опричники, потом, беспредельные дворянские недоросли, совсем недавно, люди в фуражках с голубой тульей, а теперь вот такие вот троллеобразные разбойники, подумал пожилой посетитель и сел за стол. Если бы среди простецов, сидевших за другими столиками и стоявших за стойками, случайно оказался ведун с оберегом, то все бы с изумлением увидели, что под личиной бандита скрывался абсолютно другой человек, обычный, неприметный, чуть поношенный советский костюм, никаких броских украшений, так, пара серебряных колец, очки в дешевой оправе. Такому человеку нечего делать в дорогущем ресторане, зато увидишь на улице, взгляд соскользнет, как вода с оконного стекла, быстро и без следа. Но, к счастью для магов, простецы сегодня вокруг собрались совершенно обыкновенные. «Здрав будь, Святослав Владимирович», – поздоровался пожилой. «И тебе здравствовать, Владислав Александрович», – вежливо ответил сидящий новый русский. Любопытные работники заведения, из-под тишка бросавшие осторожные взгляды на хозяев жизни, подспудно ожидали какой-нибудь свары, но их надежды оказались тщетны. Подбежавшему официанту новый посетитель заказал полный классический обед из непользующегося особой популярностью русского меню, после чего за столом воцарилась тишина. Оба сидящих внимательно присматривались друг к другу. Пары грозных взглядов малинового пиджака хватило для того, чтобы окружающие потеряли к этому столику всякий интерес. Тем временем мужчины, удовлетворившись взаимным осмотром, занялись древнейшим и никогда не устаревающим развлечением – доброй беседой за богато накрытым столом. Прихотливая вязь разговора, где каждый из собеседников давно и хорошо знал другого, коснулась сначала погоды, совсем не радующей в этом сезоне, потом внуков, которые что-то в последнее время вовсе отбились от рук, посчитав себя совсем взрослыми, когда заимели своих детей, политики, где остается лишь клясть тупых простецов и принесенные давным-давно обеты о невмешательстве, последних новостей культуры и спорта, и всяких прочих тем, которые так удобно разбавляют время еды. Наконец тарелки опустели и были убраны, а стол заняли классические 3С – кофе, коньяк и сигары. Иногда к трем добавляют еще и четвертую составляющую, но шоколад оба собеседника просто на дух не переносили. Итак, с чем пожаловал, Влад? 1000 лет тебя не видел. Да так, все дела до разъезды. Тебе ли не знать, как это бывает? Угу. Ладно, раз ты выкроил время, выкладывай давай, что у тебя за дело. Как ты наверняка знаешь, 10 лет назад умерла Елена. Соболезную. Спасибо. Так вот, чтобы от тоски не наложить на себя руки, 50 лет все же вместе прожили, я решил немного развеяться. Не без пользы, конечно же. В последние годы я подвязался на контрактах у гильдии наемников. Расскажешь или... Гильдийский магический контракт придавливает язык не хуже, чем могильная плита. Иногда даже и лучше, потому что мертвые, если их хорошо попросить, очень даже разговорчивы. Так вот, встретил я во время контракта одного очень любопытного паренька. Как его по-настоящему зовут, я не знаю. Гильдийский контракт, как он выглядит, тоже не помню. Но вот благодаря одной внезапно вылезшей маленькой дырочке в формулировке гильдийского контракта, я смогу описать, как выглядит его друг, который был нами спасен. Называл он его Наваха Эрик. Похоже, он испанец или итальянец, хотя за это не поручусь. После пары месяцев на пустынном солнце на испанца или турка стал бы похож даже чистопородный финн, что был с нами мир его праху. Держи, Владислав Александрович протянул своему собеседнику плотно закрытый пузырек. Я слил сюда все, что тебя должно заинтересовать. А вкратце, чтобы я понял, насколько это серьезный вопрос. Чем же он так тебе понравился? В том-то и дело, что не понравился. Смотри, парень – стопроцентный англичанин. Святослав Владимирович непроизвольно вскинулся. Да, да, британец. Учится он, скорее всего, как ты понимаешь, в Хогвартсе, где у нас, точнее у них, директором. Этот старый сраный пидор Дамблдор. Угу. Ну да ладно. Парень выглядит лет этак на 16. А судя по его знаниям, ему и вовсе нет еще и 15, и при всем этом он в совершенстве владеет русским языком. Подмена? Нет, я же говорю, парень именно что англичанин из чистокровной семьи. Это я специально просил узнать нашего атамана Легилимента. Далеко он залезть не имел права, но что считал? Короче, он не русский, но русский язык для него абсолютно как родной. Он смеется над шутками, он понимает ссылки на фильмы, которые не то что маги, простецы британские не смотрели. По поведению он не похож на поляка, немца или финна, он совершенно как наш. Встреть я его на улице, побеседуй за чашкой чая, даже поработай локоть к локтю месяц-другой, я бы никогда не подумал, что это англичанин. Хм, он ненавидит Дамблдора. О, еще интереснее. Думаешь, игра? И Святослав рукам изобразил что-то волнистое и непонятное непосвященным. Кто знает, в принципе, он может быть и искренним. Уж что-что, а Дамблдор отлично умеет создавать себе врагов. Беда в том, что, как мы с тобой прекрасно знаем, еще лучше он умеет создавать себе должников и последователей. Если парень со всем юношеским пылом ненавидит своего директора, то мы, быть может, сможем этим воспользоваться. Но если это совершенно случайно засветился будущий агент такого уровня подготовки, то мы обязаны его найти и проконтролировать. Один ли он такой, или их много? Опять молчащие мутят воду, поморщился Святослав. Ты помнишь, что в прошлый раз было скрыто ими в поднятой мути? Да, ты абсолютно прав. Спасибо за принесенные важные сведения. За мной должок, ХМ. Да. Я помню, что не один должок. Но что поделать, если ты такой аккуратный, что тебе никогда не нужна моя помощь. Твои долги – лучшие вложения в старость. Кстати, о помощи. Чуть не забыл. Вот, еще один пузырек поменял своего владельца. Погляди на досуге. У тебя вроде бы старшенький правнук все еще Горынычем грезит. Лавры Георгия Победоносца спать не дают? Угу. Я уже об него не то что розги, палку бамбуковую обломал, а все совершенно без толку. Тогда покажи ему это кино. А что за кино? Охота на 3000-летнего дракона. Только пусть не ест перед просмотром. Я сам с интересом взгляну. Особенно на потери гильдии. Лиц все равно не увидишь. Контракт. Ладно, счастливо. Угу, задумчиво ответил Святослав. И тебе того же, и пожилой, но все еще крепкий Владислав Александрович, которого Винсент Крэп мог бы однозначно опознать как специалиста по магии крови гильдейского наемника с позывным Комар, отправился по своим делам, а его собеседник остался за столом. Главе тайного приказа при Совете Шести Древних Родов было о чем серьезно подумать. Глава 3. Как бы высоко он ни залетал, никогда не отрывался бы от коллектива, или разговор по душам с Дамблдором. «Готов», — ответил я директору, хотя на самом деле готовности у меня никакой не было. А что еще я мог ответить? Что вообще не хочу с ним разговаривать? Ага, сейчас. Поставь себя на место директора школы или большого босса, а тебе такое заявляет школьник-работник. «Это хорошо, мальчик мой», — оттаял директор. «Лимонную дольку? А давайте, угощайся», — кивнул мне на вазочку Дамблдор. Я встал с кресла, куда меня усадил директор после ухода своих верных клевретов, и угостился сладостями из чаши. Аккуратно взял одну, осторожно откусил. Что я могу сказать? Дураки все в Фаноне и Каноне, что не брали у Дамблдора его лакомства. Может быть, я такой сладкоежка, но цукаты у Дамблдора оказались просто обалденной вкусноты. Пока директор не отодвинул вазочку куда подальше, я совершенно бесцеремонно запустил туда свою лапу и загреб столько, сколько смог ухватить. Жаль, что кулька не из чего сделать, я бы еще взял. ХМ, брови Альбуса Дамблдора удивленно взлетели вверх, и он отодвинул вазу на другой конец стола. Я рад, что тебе они так понравились. Мало кто разделяет мою любовь к лимонным долькам. Это так приятно, встретить единомышленника, не так ли? Это может стать шагом к крепкой и долгой дружбе. Возьми вот еще чашечку чая. Пока я пил, надеюсь, что в чае не содержится никаких особых добавок, а если и содержится, то печать меня прикроет, верховный чародей задумчиво перебирал бороду, глядя куда-то мне за спину. Я, прям как наяву, слышал щелканье шестеренок у Дамблдора в голове, как в старинном вычислителе стрельбы. Наконец оптимальная схема поведения была выбрана, и директор начал разговор. Судя по тому, каким проникновенным и мягким голосом журил меня этот старик, я видел перед собой маску «добрый полицейский». Спустя полчаса и две выпитые мною чашки чая разговор наконец-то от смешных историй, полных скрытой пропаганды общего блага, перешел к сути. То есть от кто виноват, что делать с этим самым виновным. «Мальчик мой, я все понимаю, родовые дары толкают тебя в строго определенном направлении, но с этим можно и нужно бороться. Почему бы тебе не заняться усиленно родовым целительством вместо магии крови?» Целительство – весьма уважаемое направление магии, уважаемое и, хочу заметить, хорошо оплачиваемое. В отличие от магии крови, которая запрещена к применению министерством, так как не слишком далеко стоит от непростительных. Тем более, ты уже имеешь опыт в оказании первой помощи. Я промолчал. Это, конечно, все правда, но целительство меня не особо привлекает. До сих пор передергивает, когда вспоминаю бедняжку Салли. Ты зря так презрительно относишься к целительству. Оно помимо денежного вознаграждения и всеобщего уважения может дать и другие привилегии. Я хорошо знаком с братом твоего отца. Он воистину великолепный целитель. Я мог бы попросить его устроить тебя на летнюю практику в Мунга. Скажем, на факультет косметологии. Красивые женщины и девушки, осмотры. Ты меня понимаешь? Дамблдор мне хитро подмигнул. Ну, ты хитрый глист. Был бы я малолеткой в возрасте сперматоксикоза, ухватился бы за это предложение всеми пятью конечностями. По счастью, похоже, взрослый разум возобладал над подростковым телом, и стандартные проблемы полового созревания меня в этот раз обошли. Во всяком случае, пока. Так что мимо, директор, мимо. Давай, жги дальше. Какой ты угрюмый. Может, тебе скучно на Хаффлпаффе? Быть может, тебе следует развеяться, попробовать себя. Например, в Квиддиче я могу поговорить с деканом Спраут и Седриком на предмет включения тебя в факультетскую команду. А что, это очень хорошие перспективы. Из тебя, я вижу, вышел бы отличный охотник или загонщик. Блин, меня аж передернуло. Никаких больше охот. Нафиг. Мне и прошлое хватит с головой и на всю жизнь. Не хочешь Квиддич? Ты мог бы посещать дополнительные занятия для углубленного изучения какого-нибудь предмета. Скажем, успеваемость в трансфигурации, зельях и полетах у тебя не очень хорошая. Я бы мог поговорить с профессорами насчет дополнительных занятий. Или, быть может, тебе записаться на уход за магическими существами. Будешь ходить туда со старшим курсом. Угу. Только высшая и даже средняя трансфигурация мне, слабосилку, не светит. Зелья, там вообще я полная бездарность. Полеты бессмысленны как класс, когда есть много других способов быстрого перемещения. Узмс, вообще смешно. Или дело в том, что представленные предметы преподают вернейшие последователи Дамблдора. В конце концов, если тебе скучно до такой степени, что ты стал изучать темную, запретную магию, то моя обязанность как директора наставить тебя на путь света. Хм, похоже, пряники у директора кончились. Так, посмотрим на кнуты. Ты же понимаешь, что я не могу оставить без наказания твое безобразное поведение. По закону, согласно кодексу Хогвартса, вы не можете назначать отработок за один проступок больше, чем один месяц. Я напишу жалобу в совет попечителей. Совет попечителей рассмотрит ее. Ах, кодекс, да, перебил меня Дамблдор. Спасибо, что напомнил. Я продолжу, с твоего позволения, мальчик мой, у ваш возраст, не перебивай. Так вот, я не могу оставить без наказания твое безобразное поведение на уроке и вынужден назначить тебе отработки, пусть даже и только один месяц к твоему прошлому долгу. Однако эти отработки могут пройти, хм, легко, а могут, невероятно неприятно, гораздо неприятнее, чем уборка женского туалета. А легко это как, к примеру, и что от меня требуется, хм. Дамблдор пристально посмотрел на меня и серьезным и значительным тоном произнес: «Мистер Крэбб, я вижу, что вы уже достаточно взрослый для того, чтобы с вами я говорил серьезно. С чего вы взяли, директор? Я еще совсем ребенок». «Ну, хотя бы вот по вашему ответу. Ни один подросток никогда не захочет, чтобы его считали ребенком. Совсем наоборот, все всегда стараются казаться взрослее, чем на самом деле. Можете поверить моему 50-летнему опыту профессора школы. Вы намного взрослее, чем пытаетесь казаться». Я напрягся. Тема была очень для меня опасной. Лучше с нее съехать поскорее. А чтобы Дамблдор не запомнил моего напряжения, нужно сказать что-то такое злое, чтобы в памяти он цеплялся именно за оскорбление, а не за мою непонятную реакцию. По-взрослому, директор, тогда не следует забывать, что по-взрослому, по закону, я ничего вам не должен. Более того, это именно вы должны своим ученикам обеспечить знаниями, где мои уроки по некромантии и магии крови, обеспечить стол, кров и защиту от Мордридова Василиска. Кто меня защитил? Поттер, может, его назначить директором вместо вас, а от этого сраного тыквенного сока, которым нас поит постоянно не первый год утром, днем и вечером, мне уже блевать охота. Мистер Крэбб, так питались поколения учеников Хогвартса, и еще ни один не жаловался на меню, да еще в такой похабной форме. Будьте любезны держать свой язык на привязи, иначе я буду вынужден вымыть его с мылом. Говорите прямо, директор, раз уж разговор идет серьезный. Хватит ходить около. Хм, прямо. Ну тогда, раз ты так хочешь, прямо. Я хочу, чтобы ты принес мне несколько книг из библиотеки, выручай комнаты. Я не понимаю, о чем вы говорите, быстро от всего открестился я. Мистер Крэб, на будущее. В данной ситуации такой быстрый ответ подтверждает высказанное предположение намного явственнее, чем даже если бы вы прокричали об имеющемся у вас доступе в библиотеку основателей за ужином в большом зале. В следующий раз возьмите хотя бы паузу для того, чтобы подумать. Но это так, к слову. Видите ли, вы провели отличный симпозиум, когда учились на первом курсе, но не учли одной маленькой детали. Доказательства, которые вы приводили. А что с ними не так? Я проверял их по кодексу. Именно что проверяли. И я, любопытство ради, их тоже проверил. Знаете, сколько на это ушло у меня времени? Я промолчал. Так вот, 3 часа. 3 часа у меня ушло на работу с кодексом. И это только поверхностная проверка ваших выкладок. А чтобы собрать их, требуется времени в разы больше, не так ли? Не напомните, сколько официальных посещений кодекса по 20 минут у вас было? 2, 3, то есть либо вы научились проникать в комнату кодекса незаметно для всех навешанных на нее защиты следящих контуров, либо вы читали кодекс где-то в другом месте, а единственным другим таким местом как раз и является библиотека основателей. Блять, я кретин, так проколоться, и ведь прикрылся посещением, не предусмотрев, что кто-то станет меня проверять серьезно. С тоской подумал я, не надо так расстраиваться, мистер Крэб, для вашего возраста это была отличная попытка. Скажу вам по секрету, даже я не сразу догадался, чем вы в итоге расплатились с Равиной. Опа, вот это был классный прием. Я чуть на автомате не ответил, как тонко мне заморочил голову Дамблдор. И ведь это безо всякой магии. Я пристально взглянул на директора, но не увидел ничего, кроме доброжелательной укоризны. Так добренький дедушка смотрит на своего нерадивого внучка. Но зуб даю, то, что я его поймал, Дамблдору определенно не понравилось. Увы, несмотря на то, что я сумел распознать атаку Дамблдора, отвечать все равно придется. Главное теперь сохранить хотя бы остатки информации. Но отвечать не значит расколоться до донышка. Попробуем поюлить, как там писали в моем мире про невербальный язык тела. Попробую сымитировать. Я отвел глаза в сторону, повернулся телом чуть боком к директору, затеребил края одежды и сбивающимся голосом произнес: «Основатели не хотели, чтобы я рассказывал кому-либо о них. Мальчик мой, зачем ты меня пытаешься обмануть? Вынужден тебя огорчить. Ты далеко не первый, кто встречался с призраками основателей, так что я отлично знаю, какие именно задания дают они». Я сгорбился, всей своей позой выражая покорность судьбе, и честно сказал: «Исследование на благо магической науки. Вот видишь, она всегда и от всех этого требует. А печать за ослабление магии на тебя навесила Хельга?» «Да», — ответил я, всеми силами стараясь удержаться, чтобы не показать своего восторга. «Повезло, дико повезло». Дамблдор расслабился. «Ну кто же так допрашивает, давая прямо в вопросе уже готовые ответы? Тогда что же ты противишься? Мне не нужна вся библиотека, а только несколько книг, которые пришли в совсем ветхое состояние в нашем общем хранилище. Я не могу выносить книги из библиотеки, выручая комнаты. И если я не первый, кто имел к ней доступ, то вы это отлично должны знать. Зачем тогда требуете от меня невозможного? Хм, ну мало ли, тогда копируй их, как копируешь для себя». Я просто зарычал от мгновенно нахлынувшей ярости. «Меня реально хотят похоронить в этой гребаной библиотеке. Да я же там так и сдохну, передиктовывая их предкопишущему перу. А-а, так вот почему книга выглядела так. Винсент, мальчик мой, неужели ты не знал, что существуют артефакты копирования? Вот», Дамблдор достал из стола небольшую шкатулку. «Положи ее на нужную тебе книгу, и скоро у тебя их станет 2. Все очень легко и просто. Это все равно не по правилам. Доступ дали мне, а не вам. Мальчик мой, иногда приходится делать что-то не по правилам. Например, вот эта вот палочка». Он помахал передо мной моей прелестью. «Она не дозволена к использованию, так как не соответствует законам магической Британии. Я могу поступить по правилам и сломать ее». Директор показательно взялся за кончики и чуть попробовал дерево на изгиб. «Но я могу поступить и не по правилам, и...» Он протянул мне мою палочку, вернуть ее тебе. «Хорошо, директор», — схватился я за рукоятку и поскорее упрятал палочку за ремень. «Я последую вашему совету», — удивленно взглянул на меня Дамблдор. «Я, как вы мне и советовали, прежде чем давать быстрый ответ, лучше возьму паузу, чтобы подумать. Я искренне советую вам дополнительный месяц отработок провести все же в библиотеке. Подумайте, мистер Крэб. Хорошо, подумайте. Интерлюдия 3. Прошедший разговор доставил Дамблдору просто море удовольствия. Он так приятно напомнил ему времена его детства и юности, что можно было бы даже уронить скупую старческую слезу от нахлынувшей ностальгии и печали по ушедшей молодости. Причем тут его молодость, а все очень просто. Годам к 40-50 Дамблдор поднялся в изучении и практике легилименции до таких высот, что 99% собеседников, даже те, что практиковали окклюменцию, ничего не могли противопоставить ментальным щупам великого светлого мага. Для собеседника это противно, что вы, он же ничего не почувствует. Тем более, это не для меня, а лишь ради всеобщей пользы и блага. В частности, именно этим и объяснялись великолепные достижения Альбуса как политика. Ведь это так просто, добиться нужного тебе результата от разговора, если можно непрерывно ощущать истинные мысли и реакции собеседника. Поверхностная легилименция настолько вросла в поведение Дамблдора, что иногда он пытался на автомате пролегилиментить даже случайно увиденное собственное отражение в зеркале. Смеялся, конечно, потом, да, редкие исключения можно было пересчитать по пальцам. Самородки-окклюменты вроде Северуса Снейпа, очень и очень богатые лорды, прикрывшие свои мысли и чувства мощными, но весьма дорогими артефактными комплексами, к примеру, такими были старые Малфой, Поттеры и Блэки, ну и некоторые полукровки с примесью крови волшебных рас, но одновременно с совершенной беззащитностью перед легилименцией большинство чистокровных собеседников могли похвастаться великолепным самоконтролем. Прочитать во время беседы что-нибудь по их лицам, помимо того, что они хотели показать, было абсолютно невозможно. А вот с Винсентом Крэббом была совершенно обратная ситуация. Печать основателей полностью закрывала мысли и чувства ребенка от легилименции, зато уровень владения своим лицом и телом, в плане подавления непроизвольных реакций на слова собеседника, были у наследника Крэббов весьма далеки от идеала. Такая ситуация встречалась только в самом начале жизненного пути Альбуса, когда он делал первые робкие шаги в политике, тогда еще школьный, а несколько совершенных ошибок в оценке реакции собеседника с обидными последствиями привели его к мысли об изучении легилименции. Поэтому чтение Винсента Крэбба заставило Дамблдора напрячь давно запылившиеся навыки, что заодно напомнило те славные времена, когда он их получал. Впрочем, директор был вынужден отметить, что хотя самоконтроль Винсента и был слабоват, но это только смотря с кем сравнивать. Если со взрослыми опытными лордами, то да, слабо, а если с его одноклассниками, которых Дамблдор мог прочитать до донышка и не применяя легилименцию, то уровень у Крэбба был заоблачным. Скажем, как у 20-летнего наследника рода или 40-летнего Макгла. Несмотря на поднятые из глубин памяти теплые воспоминания, Дамблдор был вынужден быстро вернуться в настоящее. Слишком много задач требовалось решить, чтобы можно было позволить себе предаваться мечтаниям. Итак, директор мысленно подводил итоги беседы, что можно сказать о Винсенте после разговора с ним. Реакции на стандартные наживки получились странные. Наследник, находящегося на грани разорения рода, совершенно равнодушно пропустил мимо ушей возможность получить верный заработок. Как будто никогда не нуждался. Или действительно не нуждался, хм. Проверить мистера Крэбба-старшего. Но даже если и так, то жадностью парень не болен. Хорошо для него, и плохо для меня с точки зрения возможных манипуляций. Дальше. Обязанный находиться на пике гормонального взрыва парень не обратил внимания на намек оказаться поближе к обнаженному женскому телу. Еще не повзрослел, или уже успел где-то. Но даже если и так, то тем более. Или у него другие предпочтения, хм. Пронаблюдать. Следующий крючок он вообще отверг с презрением. Хотя да, Квиддич он не любит совсем. И к славе равнодушен. Насколько в этом плане было проще, например, с младшим Уизли. Про знания спрашивать его я даже не стал, чтобы не терять авторитет. Что я могу дать ему, если в его распоряжении библиотека, выручая комнаты? Вот-вот, на редкость закрытый мальчик. Даже Том в его время был более податлив. А вот в ответ на угрозы он раскрылся. Похоже, уже имеет опыт, что не всегда угрозы остаются просто угрозами. Знает, что они могут стать реальными и серьезными проблемами. Сломать палочку, конечно, можно, но зачем? Угроза действует и держит на поводке гораздо сильнее, чем непосредственное ее исполнение. Тем более, пока это остается единственным действенным крючком на Крэбба. Хм. Как-то странно он отреагировал на слова о защите отца. Быть может, следовало пообещать ему не лишить отцовской защиты, а совсем наоборот, пообещать защитить от, и это его апелляция к законам, а не к людям, как будто он не знает, что законы и пишут, и исполняют, и следят за исполнением люди. Очень странно, ХМ, а в принципе, нужен ли мне Крэп? Нет, если бы он напрашивался или сам падал в руки, то пожалуйста. Чем больше количество и разнообразие фигур на доске, тем больше возможных ходов и интереснее партия. А вот так вот, когда для того, чтобы заполучить бесполезного в общем-то Крэба, нужно идти на конфликт со старыми семьями. Важный момент, очередной конфликт. В прошлом году я хорошо прижал их, и сейчас дожимать еще сильнее. Никогда не угадаешь точно, когда они упрутся и пойдут на прямое столкновение. ХМ, надо подумать, но, как бы там ни было, приберу я его к рукам в большей или меньшей степени, спускать наглость мальчишки ни в коем случае нельзя. Любой, на кого падает мой взгляд, обязан уважать меня, подумает он. Какой наглец, не так ли, Фаукс? Пробормотал Дамблдор. Сидящий на жердочке Феникс согласно курлыкнул, парой неуклюжих прыжков перебравшись на руки к хозяину. Тот ласково погладил фамильяра и скормил ему пару печенек, которые, как по волшебству, оказались не в ящике стола, а на столе у директора. Ну, все, хватит, лети к себе на место. Феникс, разомлевший от поглаживаний, недовольно пропищал, но дисциплинированно отправился обратно на свой насест. Похоже, мальчик мой, нужно преподать тебе пару уроков того, что по закону не всегда эквивалентно так, как хочется мне. Точнее, далеко не у всех. ХМ, Помана не согласится, Филиус тоже, Поппи, мда, зато остальные, да, так и сделаем. Дамблдор посмотрел на часы, подошел к камину и сунулся в него головой. Минерва, Северус и Ремус. Да, Ремус, по дороге прихвати с собой Хагрида. Зайдите все ко мне в кабинет. Глава 4. Каток образовательной системы. Подозрение, что я могу очень сильно пожалеть о выказанной Дамблдору ершистости и самостоятельности суждений, у меня зародились уже тогда, когда я только закрывал за собой дверь кабинета директора. Судя по всему, он все же что-то добавляет в свои чаи, что напрочь вырубает мозги. И, что характерно, печать Хогвартса от этого абсолютно не защищает. Пробудившаяся чуйка намекала, что подумать и решить нужно прямо сейчас, пока я еще не отошел далеко от кабинета, но, уж больно позорно выглядело бы это поражение. Поэтому я просто мысленно махнул на все рукой. Не убьют же меня за это, кто же режет курицу, несущую золотые яйца, и пошел на обед. Но уже следующий учебный день, вторник, усиленно так намекнул мне на неправильность принятого решения. Первый звоночек прозвенел на уроке трансфигурации. Ученики, сегодня у нас уже второе занятие в этом учебном году, и я хочу проверить, как вы подготовились к нему. Как обычно, строго начала свой урок профессор МакГонагалл. Итак, кто мне скажет, какое заклинание превращает кошку в кролика? Быть может, мистер Крэб, обратилась она ко мне. Какое счастье, что на прошлой неделе я успел немного почитать учебники за этот год. Это заклинание, например, я запомнил. Лапифорс, минус один балл Хаффлпаффу, мистер Крэб. Неправильно поставлено ударение. Итак, мистер Крэб, пожалуйста, продемонстрируйте мне приведенный в учебнике жест, сопровождающий произнесение заклятия. Я вытащил палочку и стал вспоминать рисунок из книги, на котором эти самые движения приводились. Кстати, насчет волшебной палочки. Как бы это ни было для меня тяжело психологически, пришлось отказаться от использования палочки Глеба и вернуться к Оливандеровской. Слишком уж серьезной стала угроза лишиться моей прелести. Но, взяв в руки старую, я задумался, где же спрятать свою любимую. Вопрос оказался не таким уж и простым, каким представлялся на первый взгляд. Носить с собой не вариант, тогда уж проще не прятать ее вообще. Судя по оговорке Дамблдора, в моих вещах может порыться каждый неленивый, начиная от эльфов и заканчивая сокурсниками. Нет, ничего против последних я не имею и даже не подозреваю их в чем-то таком непотребном, но безопасность должна быть безопасной. Зарыть где-нибудь в запретном лесу, еще смешнее, я не только не буду иметь палочку под рукой, но и, если что, не смогу узнать, что она украдена или уничтожена. Напрашивающийся вариант, спрятать в выручай комнате, тоже не без изъяна. Судя по канону, тамошнее хранилище является не банком, с разграничением доступа в зависимости от уровня допуска служащего и личности клиента-вкладчика, а общим складом, где все доступно всем, был бы налицо сам факт знания и посещения. И тот же Дамблдор такой доступ имеет. Интересно, а знал ли об этом Волдеморт? Иначе, в чем идея прятать свой Хоркрукс в таком легкодоступном месте? К сожалению, других мест я не нашел и пришлось спрятать палочку именно там. Это даже в чем-то удобно. Потренировался, и здесь же оставил. Неправильно, мистер Крэб. Вы ошиблись во втором такте на 2 мм влево. Я очень огорчена, мистер Крэб, что ученик Хаффлпаффа так безалаберно относится к выполнению домашних заданий. Я вынуждена назначить вам дисциплинарное наказание за плохую успеваемость. Хорошо, профессор МакГонагалл, я сообщу мистеру Филчу, что... Нет, нет, мистер Крэб, сегодня в вашей помощи нуждается профессор Хагрид. Хагрид так Хагрид, равнодушно пожал плечами я, и зря. Потому что за трансфигурацией последовала нумерология, где я опять был пойман на несделанном домашнем задании и опять получил отработку, уже на завтра. И тоже к Хагриду. Не выбились из общего ряда и зелья. Ну, снипу. Как говорится, сам Мерлин велел гнобить учеников. Он в этом мастер. Мистер Крэб, надеюсь, победа над несчастным профессором Затини вскружила вам голову настолько, чтобы попробовать провернуть аналогичный трюк и со мной, уверяю вас, эффект будет скорее похож на ваш последний разговор с мистером Малфоем. Похоже, с ней поизнутри душили совершенно противоположные эмоции. Как учитель он хотел из профессиональной солидарности заставить меня драить котлы до второго пришествия Мерлина или хотя бы Волдеморта. Как негласный опекун драка он мечтал разделать меня на ингредиенты. Но как давняя жертва мародеров он хотел накинуть моему факультету пару тысяч баллов и даровать вечную нет, вечную это слишком много. Годовую индульгенцию нахождения по Хогвартсу в неурочное время. Однако возобладал приказ Дамблдора, поэтому на зельях я стал третьим по счету отверженным. Понятное дело, что даже догнать, не то что обогнать, занимающих в этом абсолютные лидирующие позиции Лонгботтома и Поттера мне не светило, но отношение с ней пока мне это не сильно меняло. Мистер Крэб, что вы знаете об ингредиентах, входящих в состав молодящего зелья? Я знаю, что, но договорить мне не дали. Как прискорбно, что вы ничего не знаете. Мало того, что вы абсолютно бездарны в зельях, так вы еще и не собираетесь учить теорию. Что ж, 20 баллов с Хаффлпаффа. И раз вы не собираетесь использовать свою голову по назначению, быть может, тыквы профессора Хагрида поделится разумом с вашей пустой головой? Мда, у драка будет праздник. Не удивила меня и отработка, полученная от профессора Люпина. Но то, что руны и астрономия принесли мне еще по одной, повергло меня в абсолютное недоумение. Поначалу. Потом-то я все отлично понял. Только профессоры Флитвик и Спраут не склонились перед Дамблдором, а перед кем же еще, и остались беспристрастными. Так в институтские годы на незачетной неделе меня не валил даже самый злобный препод по той или инженерке. Легко подсчитать, что за оставшиеся 4 учебных дня второй недели обучения я заработал, не считая месяца от Дамблдора, гораздо больше наказаний, чем физически мог отработать. И если так дело продолжится, то мне придется после выпуска еще пару-тройку лет пахать своеобразным, без стола и крова, трудником в Хогвартсе. Впрочем, я думаю, что когда директором станет Амбридж или Снейп, все мои долги по отработкам сгорят в момент. Кстати, а что будет, если на отработку прийти, но не работать? Хм, спрошено, попробовано. Мне ее просто не зачли, вот и все. Очень любопытно получается. А зачем вообще тогда выкладываться на отработках? Примитивнейший вопрос, пришедший в голову, и главное, вовремя. На третий год отработок. На второй день вождь индейцев Орлиный Глаз обнаружил, что у тюремной камеры нет одной стены. Мда, нет, конечно, может быть, мне аттестат не дадут с долгами и в Хаксмит не пустят, но, что мне этот аттестат и вшивая деревушка магов, и с тем, и с другой очень просто и быстро может решить проблему Волдеморт. Помимо количества отработок, меня, судя по всему, дополнительно было решено придавить их неприятностью. Теперь, как и озвучила МакГонагалл, меня отправляли не к Филчу, с которым у нас после прошлых лет установился полный консенсус, а к Хагриду. А полувеликан, как никто другой, умел выполнять приказы. Сказано, поить чаем и кормить кексами Поттера, он, поит и кормит. Сказано, гнобить неугодного бывшего слизеринца, будет гнобить. Работа, что мне доставалось каждый день в качестве дисциплинарного наказания, была предельно грубой и выматывающей, и делать ее приходилось как обычному маглу, без всякой волшебной палочки. Вот где я взвыл, помечтав об овладении бесполочковой магией, но, увы, копать землю, возить навоз и удобрять посадки, убирать клетки и вольеры за всяким зверьем, колоть дрова, а уж катать огромные тыквы. Скажем так, на первом курсе сейчас учились девочки такого роста, что некоторые тыквы им вполне подошли бы по размеру в качестве кареты Золушки и без всяких сказочных крестных матерей. Причем дождь ли, ветер ли, хорошо, снега нет пока, я вкалывал независимо от своего желания, как раб на плантациях. Ну а простуда, бодроперцовое зелье всегда в наличии в больничном крыле, а хаффлпаффцы к товарищу, изображающему раздраженного дракона у них в гостиной, уже попривыкли. В последние разы простодушный полувеликан, не сильно подкованный во всяких интригах и не знающий, чем меня занять, просто заставлял меня носить камни, предназначенные для ремонта стены дорожек в Хогвартсе и на прилегающих территориях, из одной кучи в другую. То есть, по четным дням я таскал камни слева направо, по нечетным – справа налево. Хотя да, скоро же выпадет снег, снимающий любые проблемы по трудоустройству. Его убирать можно вечно. Короче говоря, мне во всей красе показали широкую улыбку системы, которая с моего угла обзора оказалась так похожа на злобный оскал. На чем я держался? На злости. Почему не шел сдаваться Дамблдору? Из-за глупости и гордыни. Хорошо еще, что меня никто не подначивал, а то счетчик долго отработок закрутился бы у меня, как вентилятор. Кстати, о любителях подъебывать. Отдельно следует отметить поведение гражданина Малфоя-младшего. У бедного драка, хотя какой он бедный, гад он еще тот. По его личному гороскопу наступил год Эма. Слизеринцу древней фамилии приходилось позволять пускать себе кровь, носить бинты, показательно страдать, плакать и быть в вечной депрессии от всего этого. Даже шпильки в адрес Поттера получались какими-то тусклыми, без огонька, как раньше. С другой стороны, считая себя в некотором роде экспертом в магических ранах, должен сказать, что не так уж и сильно драко преувеличивал серьезность своего ранения. Без воздействия волшебных эликсиров, ХМ, странно, почему лорд Малфой не подсуетился, ему приходилось заращивать полученные от гиппогрифа очень глубокие царапины на руке естественным образом, как обыкновенному маглу. Кстати, небольшая хохма канона, которую я осознал в полной мере только сейчас. Драко подранили на первом занятии по УЗМС, то есть в первых числах сентября, 2, если быть абсолютно точным, 20 апреля следующего года комиссия по обезвреживанию опасных магических существ постановила казнить гиппогрифа, и только 6 июня приговор было решено привести в исполнение. Либо старшего Малфоя круто взбесили, что он бился в закрытую дверь почти год, 9 месяцев. Родить можно за это время. Либо Дамблдор в очередной раз убил одним выстрелом сразу 5 зайцев, и Поттеру приключение обеспечено, и Малфой-старший выложился, и Малфой-младший приутих, и Сириус эквивалентную транспортную замену вместо подрезанного Хагридом летающего мотоцикла получил, и министр в лужу посажен, и с крысой все удачно получилось. О, тут еще один нюанс. Его крысишество Пидер Педигрю Первый. Неужели грандмастер трансфигурации, а значит, обязательно анимаг, и великий волшебник Альбус Дамблдор никогда не заподозрил в животном собрата анимага? А ведь крыса раньше принадлежала Перси и проучилась с ним в Хаге, ой как много курсов. А судя по тому, что Персиваль Уизли стал префектом школы, директор бросал в сторону этого студента не один пристальный взгляд. И параноик Моуди, собрат по ордену, что, ни разу своим глазом не посмотрел, будучи в гостях у Уизли. Ой, не верю я, что Дамблдор не знал. Не те кресла он занимает, чтобы допускать такие проколы на ровном месте. 100% знал. Но и подозревать Дамблдора в чем-то нехорошем так сходу не стоит. Скорее всего, следуя максиме «держи врагов близко», директор просто решил поместить Питера под колпак, чтобы с высочайшей достоверностью отслеживать его действия. Есть ли вообще на свете место, где Дамблдор сильнее, чем в своей школе? Куда побежит Питер? Где прячется его хозяин? Как бы ни казалось со стороны, но не все в моей жизни было так уж плохо. Отрадой дней моих тяжелых стал родной факультет. Кто бы что бы там ни говорил, но идиотов среди моих однокурсников не было. Не то воспитание и не тот возраст уже. А уж распознать открытую травлю меня любимого всеми преподавателями и вовсе не составило им никакого труда. Пытаясь компенсировать мне неприятности от учителей, одноклассники, думаю, не без прозрачного намека декана Спраут, Как-то раз устроили общую прогулку к Черному озеру. Там мы вдесятером расположились на трансфигурированных стульчиках и за веселой беседой употребили взятые с кухни пирожки, запивая их чаем из термосов. Чтобы не было совсем холодно, внутри своего полукруга мы разожгли небольшой костерок, который придавал окружающей нас суровой шотландской природе некую долю уюта. То ли я настолько помолодел душой, читай, отупел, то ли дети повзрослели, но теперь я мог относительно спокойно общаться с ними на серьезные темы. В таких вот разговорах подростки выбалтывали просто море инсайдерской информации, которая после проверки могла очень сильно облегчить мне жизнь в будущем. А потом до меня внезапно дошло, как такие посиделки можно сделать еще более приятными. Для этого мне понадобилось в течение целой недели тратить все свое свободное время на подготовку к пикнику. Также пришлось немного вложиться галеонами, слегка нарушить кодекс Хогвартса и чуть-чуть позаниматься контрабандой. В результате, подключив одноклассницей Седрика, как старосту и мастера трансфигурации, мне удалось создать, без лишней скромности, нечто невероятное. В маленькой бухточке Черного озера, прикрытой небольшими холмами от чужих взоров, моим планированием, мастерством Седрика Дигори и оформительским вкусом Ханнейбот было подготовлено оно. Основой места для пикника стала огромная беседка приблизительно на 80 посадочных мест. Столы и сиденья располагались как бы амфитеатром, открывая через отсутствующую стену прекрасный вид на воду и берег озера. Беседка была на первый взгляд простоватой работы, но если присмотреться, то можно было оценить и стоимость благородных пород древесины, пошедших на строительство, и прихотливую резьбу, украшающую столбы и венцы, и тонкую обработку деталей. Внутренняя же отделка радовала яркими цветами и удобством использования, а развешанные утепляющие заклинания позволяли скинуть верхнюю одежду и погреться. Перед выходом из беседки прямо на галечном берегу озера располагалась вторая важная составляющая места для пикника. Нарочито грубые лавки и столы соседствовали с обложенными крупными камнями кострищами. Кстати, именно на этих примитивных очагах и предполагалось готовить всю еду. Подразумевалось, что в случае плохой погоды можно дружно посидеть в тепле и на мягком в беседке, а если хочется суровых первобытных условий, то следует спуститься к огню. Теперь перехожу к меню. Мне удалось достать пару бараньих и поросячьих туш для жарки на вертеле, а также много отличной вырезки для барбекю. Не были забыты и заранее заказанные в Хаксмиде кровяные колбаски и сосиски, сделанные по старинным рецептам, то есть из мяса в кишках, а не из пластмассы, бумаги и сои, как современные макгловские. В качестве гарнира шел черный хлеб из муки грубого помола. Кстати, он же согласно требованиям максимальной аутентичности использовался в качестве тарелок. Картофель, печеный в зале, как я по тебе соскучился, родной, зелени, сырые овощи. Запивать это все планировалось глёгом, глинтвейном или пуншем. Из безалкогольных, хотя сколько там алкоголя остается после нагрева, слезы, если не литрами в себя вливать, напитков был крепкий черный сладкий чай. Вкуснейший напиток, который может быть заварен только на природе в котелке на костре. Кто не пробовал, очень много потерял. Все это удовольствие обошлось мне в 200 галеонов и бутылку хорошего огневиски Филчу, который поделился с писанными и испортившимися продуктами из кладовых Хогвартса. Смешно, но и беседка, и ее внутренняя обстановка, все в девичестве были обычными макгловскими кукольными домиками и дорогими детскими конструкторами. Собранные и склеенные модельки были просто увеличены старшекурсниками с помощью заклинания Энгергия, а после были обратно уменьшены и заняли почетное место на полке в гостиной факультета. В качестве напоминания и ценного оборудования, приглашенная мадам Спраут, хоть и понимающе отказалась присутствовать, все же смогла устроить так, чтобы дементоры нас не потревожили. С кем она об этом договаривалась, я не знаю.